Анна Леденцовская, Мария Спиридоновна, книга третья, «Фея некроманской общаги». Глава первая. И совсем еще не фея. Мария Спиридоновна сидела в качалке у камина в своей гостиной в общежитии и вязала. Вязала абсолютно не нужно никому шарфик, просто чтобы занять руки и методичной однообразной работой привести в порядок нервы. За окном звенел первый летний дождик. Студенты сдавали последние экзамены и собирались разъехаться на каникулы по домам. Вязание выходило пестрое, полосатое, и сворачивалось на ее коленях, как упитанная гусеница, а Мария Спиридоновна, постукивая спицами, вспоминала и вспоминала произошедшее, так и не придя к выводу. Подарок это судьбы или кара за какие-то ей неведомые прегрешения? Крылья, большие красивые крылья бабочки. Как приятно ими любоваться, глядя на порхающих в цветах красавиц. И совсем иное дело, когда это счастье торчит у тебя из лопаток, сыплет пыльцу и при неосторожном движении смахивает на пол все бумаги и мелкие предметы в радиусе своего размаха. Если у Тимона крылья были призрачные и не доставляли ему никакого неудобства, то у Марии Спиридоновны выросли самые настоящие, фейские. Единственным плюсом можно было считать то, что на удобство сна и одевания они не влияли. Одежду это чудо мутагенной генетики не замечало. И гардероб Марии менять не пришлось. Но вот мебель, стены и различные предметы вызывали ощущение прикосновения. А когда она как-то по рассеянности прищемила крыло дверью, то поняла, что прежней жизни точно пришел конец. Мысли перескочили на ту ночь, когда все началось. Сначала, когда она пришла в себя на террасе Бантукбанского дворца, все казалось нереальным. Сумасшедший ажиотаж вокруг нее. Что-то орущие орки, бестолково мечущиеся фейки, бледная Эртониза, ее злющий, явно раздосадованный папаша. Эртониза не была бы драконом, если бы не пришла в себя достаточно быстро. Она моментально организовала своих из Академии. Винни подхватил Марию Спиридоновну на руки, и все, кроме Рорха и Лэри, которым было поручено разрулить все с местной общественностью, вернулись в лагерь. Тианизон Дасфир тоже вынужден был остаться, так как веского повода следовать за ними у него не было. Лэри с Рорхом пришли через час. Хмурый лич сказал, что шаманы просили покинуть степь. У них там с духами что-то произошло из-за магического выброса. Паника жуткая. Нам сказали, что претензий пока не имеют. Но чем скорее мы уберемся, тем больше шансов, что они все поправят. И добавил специально для ректора. С ними остался ваш отец и обещал сообщить, чем кончится дело. Лагерь свернули в кратчайшие сроки, и под утро Марья сидела в целительском отделении Академии. Поручив ее заботам профессора Бяо, Эртониза ушла, заправ злополучную шкатулку, предварительно изолировав ее какой-то сферической штукой. «Пока я уберу артефакт в сейф для опасных изобретений», — сказала она перед уходом. «А еще, наверное, придется связаться с феями, и надо поставить в известность Ковен. Профессор Бяо, я надеюсь увидеть результаты обследования и ваши выводы у себя на столе в ближайшее время». Сидя в целительской лаборатории Фрогана, Мария безропотно сдала все запрошенные анализы, прошла все процедуры сканирования и выслушала все рекомендации. Выводы профессора не то чтобы удивили ее, но осознать сказанное она не могла до сих пор. «У меня есть хорошая новость», — начал целитель с приятного. «Ваш возраст больше не будет меняться ни в какую сторону, кроме как по естественным причинам. Ни резкого омоложения, ни старения вас не ожидает. Мутаген в вашем организме стабилизировался и больше не активен». «А крылья? И у меня теперь есть магия?» Мария Спиридоновна нервничала и задала еще один, самый волнующий ее вопрос. «Раз я теперь маг, то быть комендантом и жить в общежитии не смогу». Ее глаза наполнились слезами. «Не все так плохо, что вы сразу расстраиваетесь». Профессор взволнованно покачал головой, отчего его косичка на лысой макушке изобразила танец степной травы. «Магический спектр меня тревожит, он неоднороден и колеблется. Будь вы изначально наделены хоть каплей магии, любой направленности, я был бы спокоен. Но внезапное получение больших доз магии разных аспектов в сочетании с мутацией формы организма...» Профессор сделал многозначительную паузу. «Если честно, я совсем не представляю, что вы будете с этим делать. Можно ли это как-то исправить? Я совсем не хотела». У Марии Спиридоновны коленки тряслись от того, что она представила себе перспективу. «Без жилья, без работы, привязанные к ней фейки внучатые, дурацкие крылышки с магией, которыми она не умеет пользоваться. Орки вон как быстро их из степи выперли». «Знаете...» Бяо изо всех сил пытался ей хоть что-то объяснить. «Многосторонняя направленность магических потоков — это фейская магия, и крылья у вас, появившиеся, явное тому подтверждение. Но нам неизвестны ее особенности, как и методы обучения и многое другое. Феи не самые приятные создания нашего мира, они, как и многие долгоживущие, очень эгоцентричны. А их немногочисленность и особый статус в совокупности с уникальной магией сделали из них сложных для контакта существ. В любом случае, мы в Академии будем делать все, что в наших силах, чтобы минимизировать ваши неудобства. К тому же такой уникальный случай... Тут он осекся, смутившись. Да ладно, профессор Бяу, я понимаю. Случай уникальный, требует изучения. Надеюсь, вы что-нибудь придумаете. Марья окинула взглядом поблескивающую разлетевшейся пыльцой лабораторию и самого целителя, тоже не избежавшего искристых украшений. Еще бы не сыпать этими блестками, как жертвы китайских дешевых вечерних платьев. Может, ректор и правда что-нибудь придумает и какой-нибудь артефакт на меня повесит, чтобы можно было нормально жить и работать. Правда еще предсказания? Она задумалась. С одной стороны, она с удовольствием бы стала прежней Марией, и никакие крылья и магии ей ни к чему. Но те зеленые глаза, может, все это для того, чтобы найти того единственного и быть, наконец, счастливой. Профессор попросил ее немного побыть в целительской, пока он не поймет, можно ли ей вернуться в свои комнаты, и ушел в лабораторию. А через пару часов началась суматоха. В палату стали приходить и заглядывать студенты и преподаватели. Почти не спавшая Мария с ее уныло повисшими крыльями, казалось, что она на каком-то дурацком спектакле. Теперь она ясно видела разницу между людьми и долгоживущими существами. Эгоистичное любопытство у последних стояло превыше всего. Как сказал тот же О. Валентер, «Я просто посмотрю и проверю приборчиками пару своих теорий. Я же не мешаю вам отдыхать и вообще могу все сделать молча и за 5 минут». Но их было слишком много, пусть не на 5 минут, а только заглянуть. Постоянно возникали любопытные лица, охи и ахи слышали со всех сторон. Пафнутий Саврасович с утра прибыл из дома на работу и примчался в палату Марьи, едва услышал новости. Невысокий гоблин моментально оценил ситуацию и позвал декана некромантов и Рорха. «Нашли тут диковинку на поглазеть. Чай не ярмарочный балаган». Завхоз кипел от возмущения. «Вон до чего ее довели. Да не переживай так, совсем разберемся». Жалел он Марью, пока начальство выгоняло любопытных. Декан Франс посоветовал целителю магически ограничить посещение. «Вы же видите, Бяу, ей это только во вред. Пусть отдохнет пока. Ну, фейка ее пускать куда ни шло. Может, Манефу Ауховну. Но тут же проходной двор устроили», — сердился он. «Конечно, вы правы, декан. Я как-то не подумал ограничить, ведь не заразно же. Побежал скорее результаты перепроверить». И ректор просила, и вот сама Мария Спиридоновна переживает. Фроган сокрушенно извинялся и кивал. «Надо объявить по академии, чтобы не ходили. Пусть у Лэри на посещение пропуска выписывают», — хмуро предложил Рорх, сверкая красными искрами в темных глазах, выдававшими крайнюю степень раздражения. «Это если Марии Спиридоновой не придется здесь задержаться. Думаю, еще ей сюда выусь не можно разрешить. Пусть Пантелеймон приведет. Хотя бы одного Василия». Завхоз вопросительно поднял брови, смотря на Бяо. Профессор осмотрел небольшое помещение палаты для незаразных, усыпанное пыльцой, и согласился, что выусни тут не помешают. Сейчас, считая петли на своем вязании, Мария Спиридоновна вспомнила, как Пантелеймон привел к ней все семейство. Все-таки пушистое, ласковое зверье – это лучший антистресс. А домовой, угощая ее чаем с прихваченной из буфета сдобой, еще и новости рассказывал. «Так у нас тут тоже, вот, женится, стало быть, наш декан на ихней деканше, природников-то. Все-таки вышло, вот. Да и вы Манефу тоже не такую привезли. Так это что же?» Пантелеймон в волнении запустил волосы, пятерню и взлохматил их. «Две свадьбы у нас тут, или пока нет? Лиска-то ботовиковая как забегает, она же тут всех женит, банкеты там всякую устраивает. Так кикимора-то наша тоже, почитай, невеста, или как?» Марья только и смогла вставить пару слов, что не совсем в курсе, и рада за Никаса с Виолеттой. А домовой уже рассказывал, что свадьбу декана решили играть сразу после экзаменов, и на лето уезжали к родителям Виолетты, в эльфийский лес, на западе континента. Видимо, ему домовая с бытового рассказала. С тех пор, как Пантелеймон вырос, а Лизавета нашла своего газетного поэта Ромео, они научились нормально общаться. Марья тогда так и уснула, под мурчание выусни и бубнёж Пантелеймона. Мария Спиридоновна закрыла петли на шарфике и отложила спицы, переключившись с воспоминаний на готовую работу. Кого бы осчастливить этим полосатым вязаным изделием? Точно, подарю завхозу. За бесплатно старый гоблин радуется любой вещи, если она не откровенный хлам. Может, продаст, может, носить будет. Марья кивнула в такт своим мыслям. Польза от Саврасыча была большой. а его Сарочка оказала практически бесценную помощь в борьбе с пыльцой в общественных местах. Когда подруги через пару дней после возвращения позвали Марию посидеть в таверне, она пыталась отказаться, ссылаясь на то, что засыплет Саре весь зал. «Ничего, закрою на спецобслуживание». Сару невозможно было напугать подобными трудностями. «Ваши артефакторы там совсем разленились, что ли? Могли бы сообразить что-нибудь. Ладно, есть у меня пара мыслей. Может, и польза будет в будущем. Короче, никаких отказов. Тебя мой Пафнутий на машине доставят к крыльцу и обратно так же. Жду к обеду. И Кикимору прихвати, уж очень любопытно на нее в новом виде глянуть». Ну и что оставалось делать? Поехали они с Манефой, конечно. Сара, как обещала, закрыла все с обеда на спецобслуживание. На Кикимору девочки смотрели одобрительно и потребовали в следующий раз прийти женихом. «Да официально-то он предложение не делал», — пыталась отбрыкаться Манефа. «Ну, знаешь», — возмутилась Азалия в ответ. «И если мужчина в том, как ты выглядела, разглядел все это...» Она обрисовала пальцем в воздухе силуэт Кикиморы. «То сделает, не сомневайся. А то, что пока не сделал, так вроде он сейчас без работы еще. Устроится и точно осчастливит. А стиль одежды ты бы поменяла». Тут же села она на любимого конька. «Шаль — это прекрасно, но общий фасон платьев при теперешней фигуре просто кошмар. Что за балахоны? Приосанки, талии. Жду у себя и не возражай. А ты?» Палец дриады уткнулся в Марию. Та только обрадовалась, что все в кои-то веки обсуждают Кикимору, а не ее, и теперь, дернувшись от неожиданности, чуть чаем не облилась. «А что я?» Она смутилась и попыталась снова уткнуться в чашку, но ей не дали. «Тебя вообще никуда нельзя отпускать. Совсем». Дриада была категорична. «То в другой мир унесет, то мелкой станешь. А теперь крылья отрастила. Что дальше-то будет?» «Ну ладно, что на женщину насела?» Неожиданно вмешалась обычно молчаливая Фера. «Видимо, судьба у нее такая. Толку-то ругать, если нити судьбы так с подвывертом заплелись. Пока не пройдет своим путем, все равно ничего не изменишь. Знать бы еще, где путь этот». Мария вспомнила предсказание Гаргула. «Да, подруга, дела». Сара, подперев голову ладонью, пыхнула цветными дымками из неизменной трубки. «Это только, может, феи разберут, и то неизвестно. Да и захотят ли, они такие своеобразные особы». Она задумчиво разглядывала Марьины крылья и кружащуюся вокруг пыльцу. «Вот с красотой этой твоей помогу. Я Саврасыча своего отправила в банк Гоблинский, чтобы ячейку рудничную арендовал». Мария Спиридоновна удивленно уставилась на подругу. В шахты она явно не стремилась и не представляла, зачем ей рудничная ячейка в банке. Разъяснил все вернувшийся завхоз. «Вот». Выложил он перед женщинами на стол небольшую металлическую пряжку с печатью банка и круглую штуковину с разнокалиберными отверстиями, похожую на игрушку из зоомагазина для мышей и хомяков. Мария когда-то видела такую в гостях. Там небольшая крыса лазила в клетке через отверстие в таком шаре, он катался, а зверюшке, похоже, это нравилось. Но обзаводиться ручными грызунами Мария Спиридоновна тоже не планировала. А завхоз, между тем, продолжил, кивая ей на предметы. «Это ключ к ячейке и активатор сбора ресурсов». И, не выдержав зрелища выпученных глаз дам, заржал. Кроме Сарочки, все остальные были в недоумении, и зрелище за столом было еще то. «Да, пыльца Марина тоже ресурс, пусть и пока непонятный», — ткнул он пальцем в кучке переливающихся пылинок. «А значит, нефиг разбазаривать, надо складывать про запас. А то те же лесовские, за тобой таскаясь, уже мешок себе набрали прохиндеи. Сказали, за чистотой следят, чтобы тебе помочь. А сами наверняка задумали что-нибудь. Ведь рано или поздно ты и с крыльями, и с магией разберешься. Рорх обмолвился, что в тебе такая прорва магии, той штукой за многие годы накопленная, закачалась, что они испугались. Чтобы лично пугать, это надо ого-го, это тебе не студентики с ихними фокусами». Марья поежилась от запоздалого ужаса, ведь и правда всякое могло случиться. «Так вот я о чем», — гнул завхоз свою линию. «Ресурс надо, значит, собирать и складывать. Вот активатор сбора, сейчас привяжем к тебе и банковскому ключу, и все. Вся твоя блестючесть будет в банк перемещаться, в хранилище, и в сохранности, и чистота вокруг, и запас на всякий случай». Он довольно прищурился. «Только эта штука, когда ресурсы собирает, звуки всякие издает разные, в зависимости от того, что собирает. Они не всегда приятные бывают. В некоторых шахтах, говорят, заглушки в ушах носят, чтобы не спятить. Но, может, на блестюшке нормально будет?» Он покрутил дырявый шарик в руке. «Если что, отключим. Пробовать-то будешь?» Мария пожала плечами. «Не попробуем, не узнаем. А так, может, и правда нормально будет, хоть на первое время», — философски заключила она. Гоблин что-то потыкал, покрутил, настраивая. Потом, следуя его указаниям, Мария Спиридоновна прикрепила пряжку к браслету и та, мигнув пару раз, слилась с ним, оставив только оттиск банковской печати. Завхоз поковырялся еще в ее браслете и, наконец, удовлетворенно хмыкнув, велел нажать на печать. После нажатия шарик подскочил в воздух, закрутился вокруг своей оси, заметался по всему помещению хаотичными зигзагами, и во все его отверстия стала затягиваться пыльца, как будто внутри включили микропылесос. Зрелище было залипательное, а звук работающего шарика напоминал шуршание песка в песочных часах и совсем не раздражал. Минут за 10 все вокруг было собрано, и шарик завис у Марьи за плечом, ловя отлетающие при движении искорки пыльцы. «А эта штука будет реагировать только на мою пыльцу?» Марья вспомнила, что фейки частенько сидят у нее на плечах, а уж у них-то пыльца с магией, и неизвестно, что произойдет, если они в банке перемешаются. «Настроена только на твою. Я так понимаю, фейская пыльца индивидуальна, и значит, на другую этот собиратель не среагирует. Однако в общежитии его включать нельзя». Подкинул ложку дегтя в мед завхоз. «Только в общественных местах, на улице и в главном корпусе. В общежитии он, скорее всего, выключится сам. Впрочем, я захватил еще парочку для О'Валентера. Пусть поковыряется в них, может, что и придумает». Вставая из кресла качалки, убирая спицы, разглаживая шарфик, Мария вздохнула. Пока О'Валентер ничего не придумал, и некроманское общежитие там, где она проходила, блестело, как новогодняя елка. Хотя паучки-уборщики старались вовсю, и, похоже, ее пыльца на эти артефакты никак не влияла. Она посмотрела на фейский дом, стоящий в углу гостиной. Точнее, уже не дом, а целый дворец. Племянник Бантукбана сдержал свое обещание. Фейки ее преображению радовались. Ниле поначалу даже решила, что бабушка Маша сможет уменьшаться и жить с ними в этом мини-дворце. Впрочем, потом поняв, что любимая бабуля не может ни магичить, ни летать, фейка тоже не расстроилась. «Я думаю, просто надо научиться». С энтузиазмом почуявшего мед шмеля она наматывала круги вокруг Марьи. «Сначала летать научишься, а потом, может, и с магией разберешься». Эм был намного рассудительнее. «Я и Тимон сразу летать стали после превращения, а бабушка нет. Может, она и не сможет летать». «Как не сможет?» У Нили в голове не укладывалось, что, имея крылья, можно не летать. «Крылья есть, значит, полетит». «Ниле, может, они для красоты только или для какой-то магии, как-нибудь потом?» Попыталась остудить энтузиазм феи по приобщению ее к полетам Марья. «У страусов тоже крылья, и они не летают». «А кто такие страусы?» Тут же последовал вопрос любопытной мелюзги. Так и закончился тогда этот разговор воспоминаниями и рассказами о страусах, пингвинах и другой крылатой нелетающей земной фауне. Подойдя к зеркалу, Мария Спиридоновна смотрела себя. Как-то не рвалась она в небо. Крылья, хоть и приличного размера, на фоне ее нехуденькой фигуры выглядели довольно хрупкими. Да и высоты она побаивалась. Не до головокружения, конечно, но опасалась, как каждый разумный человек, всякой неизвестности. Решив прогуляться до завхоза, Марья свернула подарочный шарфик, прихватила купол от дождя и направилась к главному корпусу. Купол от дождя ей нравился. Цепляешь маленький значок куда угодно на одежду и спокойно идешь. Над головой разворачивается прозрачный купол, который закрывает тебя со всех сторон. Ни одна капля не попадет. А если дождь закончится, он автоматически сворачивается сам. Уже на подходе к зданию ей пришлось поменять свои планы. Сбоку вывернул, шустро перебирающий щупальцами Лэри, и, увидев ее, заявил. «О, отлично, что я вас встретил. С Эртонизой связались с феей, скоро будут здесь. Вас бы все равно пригласили, так что пойдемте встречать». «Не было печали», — вздохнула Марья про себя. Непонятно почему, но от феи она не ждала ничего хорошего, наверное, вспомнив, как попала в Академию Ниля. «Пойдемте». Пришлось ей согласиться, и она пошла за спешащим по лужицам пушистым бирюзовым осьминогом.